Руническое письмо. Очень важный аспект при работе с рунами – это письмо. Рассматривая эволюцию рун, мы придем к любому языку мира. Это выражается также и в нанесении соответствующих знаков и символов на носитель. Сформированное и выраженное нами в руническом письме намерение – уже закрепление в материальной действительности. Само письмо всегда является творением реальности. Любая книга и любое повествование, которое выражено на бумаге или другом материальном носителе, является актом творения реальности. Сама реальность создается в голове творящего этот текст. При чтении эта реальность усиливается. Чем больше читающих, тем больше эта реальность закреплена в каком-либо виде в материальном пространстве. Взяв статистику бестселлеров книг в каком-либо регионе за любой период времени, мы получим символическую картину пространства времени данного региона в рамках этого же времени. Правда, тут нужно владеть языком символов, чтобы уметь интерпретировать данную информацию. Видящий – да увидит, слышащий – да услышит. Также и этот труд в процессе его создания в моей голове загружается по мере чтения или прослушивания вами все на более глубокие слои материальной действительности, создавая пространство более совершенной работы данных методик. Эта информация позволит ищущим найти любую информацию о любых процессах, происходящих в пространстве через буквенные выражения этого в соответствующей литературе и СМИ. Мы же перейдем к тому, как именно нам пользоваться этим. Суть практики рунического письма очень проста и эффективна. Для начала вам нужно рассмотреть приведенную далее условную систему сопоставления рун старшего футорка и современной кириллицы. Кириллица – это модернизация древних рун на современный лад. Только насколько иллюзорен современный мир, настолько же иллюзорен современный язык. После изучения вам нужно будет начать читать окружающее пространство с практикой перевода слов в рунические энергии. Саму окружающую нас матрицу можно научиться считывать в пространстве, просто наблюдая надписи, которые где-либо находятся, и переводя их в рунический язык. Могу привести пример. Идете вы по улице и видите какую-либо надпись крупными буквами. Например, на здании написано «Кино». Переводим это слово «кино» в руны и получаем «Кано Иса Наутис Отал». И тут можем распознать как одну из интерпретаций, что данное здание по своей вибрации несет функцию принуждения эго «Иса Наутис» в центре формулы к страсти и эгрегорам, Кано и Отал по краям формулы. И самое интересное, что так и есть. Ведь функция кинотеатров и фильмов – воздействовать на сознание зрителя с дальнейшим побуждением, страстью, каким-либо действием, привязанным к каким-либо эгрегорам. И аналогичным образом мы можем научиться читать окружающее пространство. Также мы можем это использовать и в своих каких-либо действиях. Например, мы можем делать нужные нам надписи, зная их тайные рунические вибрации, и запускать в пространство через разные способы. Например, расклеить кучу листовок где-либо. Этим мы создадим эти самые вибрации. Насколько это необходимо и что с этим делать, решать вам. При обрядах рунической магии основное действие рунического письма – это выражение наших намерений и целей магических действий на руническое письмо. Например, если вы делаете воздействие через фотографию на себя или кого-либо, на самого объекта вы наносите основную рабочую формулу, а с обратной стороны фотографии для усиления эффекта вы можете прописать само намерение по отношению к нему, либо как все будет поэтапно происходить. Всю цепь событий, которую запускает основная формула. Все это прописать руническим письмом. А в конце подтвердить это фразой «Да будет так», написанной рунами. Руническое письмо не является обязательным при обрядах рунической магии И тем не менее, при желании более быстрого эффекта и усиления силы, рекомендуется им пользоваться. Также вы можете писать свои цели и намерения на бумаге рунами и запускать их в пространство реализации через сжигание. Можете просто писать рунами в дневнике свои цели и мысли. Эта практика добавит веса и силы мыслям и поможет быстрее реализовать ваши идеи и цели. Сама практика записывать свои цели уже имеет силу большую, чем их не записывать. В 80-х годах 20 века в Гарварде в США был проведен уникальный эксперимент. Исследовали группу студентов, которые оканчивали университет. Далее эту же группу студентов исследовали по прошествии десятка лет, что с кем случилось и чего каждый добился. И было сделано интересное открытие. Только 2% из всей группы студентов реализовались в жизни и жили полноценной жизнью успешных людей. Эти 2% при первоначальном исследовании отличались от основной группы студентов только одним фактом. Во время обучения в Гарварде они вели записи своих целей и намерений. Выражение своих мыслей и целей на бумаге заметно усилило скорость реализации их планов. Также и вам предлагаю заниматься этим действием, а еще при этом усиливать все это вибрацией рун. Иллюстрации соответствия букв российской кириллицы и рун смотрите в физической книге. Избегайте появления в письме слов отрицания, к которым относятся частицы «не», «без» и подобные. Практикуйте как можно чаще руническое письмо. Это настроит ваш мозг на руническое мышление. Руническое мышление и настройка на руны позволят в режиме онлайн постоянно видеть энергии рун везде и всюду. А это, в свою очередь, помогает четко взаимодействовать с окружающей действительностью, с дальнейшим программированием, либо творением этой самой реальности. При создании рунических картин на обратной стороне носителя прописывайте намерения и цели картины при помощи рунического письма. Читайте пространство вокруг, переводя стандартные слова в руны. Мыслите и осознавайте. Процесс встраивания рунического мышления в ваш мозг происходит через каждодневную практику в обыденной жизни.